Крамольные мысли хаотично крутятся в голове. Как меня угораздило завязнуть в этом гнилом болоте. В роли моего мучителя белобрысый подонок, которого ненавижу всем сердцем. Ощущая себя использованной вещью. Первый раз не забываем. Так вот, мой точно навсегда врежется в память колючей проволокой. Разорвав в клочья все светлые мечты о принце на белом коне, я судорожно натягиваю трусики на влажное тело, пока позади не слышу голос мерзавца. «Уже уходишь?» «Отвали от меня!» Сажу сквозь зубы и пытаюсь стиснуться в узкие джинсы, которые не желают скользить по мокрой коже. «На, выпей!» Протягивает мне таблетку и стакан воды, но мое внимание быстро переключается на его поджарую фигуру. На нем надеты только свободные спортивки, которые неприлично оголяют рельефный треугольник внизу живота, а влажные волосы беспорядочно спадают ему на лоб. «Так, Бриджида, угомони свои ненормальные либидо и прекрати рассматривать подлеца». Я зажмурюсь и продолжаю натягивать штаны. «Эй, мелкая, я вообще-то с тобой разговариваю». «Что это? Хочешь меня после всего еще отравить?» Напряженно отвечаю. «Обезболивающее». «Спокойно, как ни в чем не бывало», заявляет он. Зато меня бомбит, словно от передозировки норадреналина, который просто разъедает мои хрупкие вены. «Ого, как это мило с твоей стороны!» Натягиваю притворную улыбку и беру стакан жидкостью. «Охладись, придурок!» Выплескиваю воду ему прямо в морду и выбиваю из рук таблетку. Губы блондина искривляет коварный оскал, и он небрежно проходит ладонью по лицу, останавливаясь на подбородке, сжимая его пальцами. От греха подальше ставлю стакан на комод, пока он не оказался раскрошенным в моей голове, продолжая протискиваться в штаны. «Во второй раз уже жалею, что помогаю ущербной». «Помогаешь?» Не могу скрыть раздраженного удивления, оставляя джинсы в покое, упирая руки в бока. «Ты, похоже, вообще не знаешь значения этого слова. А ущербный из нас здесь только ты!» Прищуриваюсь и зло тыкаю в него пальцем. «Я смотрю, ты любишь нарваться на неприятности». «Удаляй фото». Скрещиваю на груди руки. И меня опять начинает трясти от его напыщенности. Он делает выпад вперед и грубо цепляет мою шею длинными пальцами, рывком притягивая к себе и окончательно сковывая мне дыхание. «Я ничего удалять не буду». Скользит большим пальцем по горлу, неприятно надавливая прямо на хрящ, чего я даже сглотнуть не могу. Он просто лишает меня этой возможности. «И на твоем месте я больше бы так не делал». Ослабляет давление на гортани и лениво перемещает руку на затылок, начиная вяло разминать его. «Как жаль, что ты не на моем месте!» Вкладываю в голос всю злость, что разрывает меня изнутри, потому что сейчас я нахожусь в безвыходном положении. Этот урод может сделать все, что захочет. Мои попытки оттолкнуть подлеца — просто лишний повод посмеяться надо мной и потешить его либидо. Да, и вообще складывается ощущение, что он от этого сопротивления только кайфует. Больной. Явор прижимает меня к себе и скользит второй рукой по влажной пояснице, захватывая мои трусики и наматывая их на кулак. Волна колючек простреливает низ живота. «Но тебе ведь понравилось?» Хрипит мне на ухо и тянет руку вверх, врезая ткань трусиков в мою промежность. Медленно. Мучительно медленно, пока с моих губ не срывается всхлип. «Прекрати!» «Не могу. Мне катастрофически мало». Крышу снесло от длительного сдержания. Шершавая ладонь снова передвигается на мое горло, а сильные пальцы впиваются в мою кожу, доставляя дискомфорт. «А я-то тут при чем?» Едва не скреплю зубами и отталкиваю его, упершись ладонями в грудь. «Ты просто случайно оказалась рядом, а я решила этим воспользоваться. Засунь руку мне в штаны». Очередной его психический заскок просто лишает рассудка. «Ты совсем идиот!» «Тебе ведь было интересно, какого он размера? Вперед!» Высвобождает мою шею, и широченная ладонь молниеносно перемещается на ягодицы, которые я пытаюсь стянуть. Однако он подскакивает. Однако он подстраивает мое тело так, как ему нужно, и жадно стискивает их, похрипывая от удовольствия. «Как ты там писала?» Отстраняется, но не убирает свои паршивые ручищи, смотрит мне в глаза, как кот, который обожрался сметаны с валерьянкой. Или ты только с подружками такая смелая? Лицо горит так, словно минуту назад меня отхлестали по щекам. Мне вот интересно, ты родился таким ублюдком? Или это приобретенное? Заткнись и засунь руку мне в штаны. Скользит пальцем по трусике и с нахальной ухмылкой помещает его прямо между ягодиц. Вот же черт. Вздрагивает, когда мое тело невольно пропускает колючий разряд. И я больше повторять не буду. Высвобождает одну руку из-под моего белья и перемещает мне на затылок, сминая волосы в кулак и одергивая голову назад. Агрессивно впивается под подбородок и оттягивает зубами кожу. Мое сердце снова отбивает нервный ритм, а воздух застревает жгучим комом в горле. Он посасывает мою кожу, словно самый вкусный леденец, смакуя, стискивая зубами и спускаясь вниз, пропуская ядерную волну, которая резью бьет между ног. Тебе очень повезло, что сегодня твой первый секс. Снова впивается в шею и втягивает в себя кожу, а мне словно по горлу лопаты бьют, сбивая дыхание. Иначе я затрахал бы тебя до потери сознания. Рычит прямо в пульсирующую жилку, посылая горячую вибрацию по всему телу. Руки наливаются свинцом и тяжелеют, окончательно позволяя взять над собой контроль. Хотя этому козлу разрешения не требуется, животные звуки, вырывающиеся из его глотки, вводят меня в состояние эффекта и дезориентируют в пространстве. От его грязных облапываний голова отказывается соображать, а мне необходимо придумать, как оттянуть очередную развратную пытку, на которую уже нацелился этот наглый мерзавец. Но решение приходит само, когда в дверь раздается протяженный звонок. Меня накрывает липкой лавиной облегчения, и он выпускает искусанную шею из своих дьявольских пут. «Ты сказочно везучая мелкая!» Недовольно рычит блондин и бросит взгляд на часы и убирает от меня руки. Мне словно кислородную маску надели и включили доступ на максимум. Но я стараюсь не подавать вида, что еще немного и рухну замертво. Прежде чем покинуть комнату, он поворачивается и добавляет: «Не вздумай высунуть свой нос. Я еще не закончил с тобой, грязнуля». Потом лукаво подмигивает и скалит зубы. Похотливая псина. Не дожидаясь, пока он выйдет из гостиной, быстро натягиваю штаны, судорожно виляя бедрами, даже пару раз подпрыгиваю, чтобы быстрее проскользнуть в них. Между ног ссаднит, а впивающиеся трусики только усиливают эти ощущения. Такое впечатление, что все горит жгучим пламенем. Я запускаю руку в джинсы и оттягиваю тонкую ткань, которая въелась слишком чувствительной сейчас складочки. Но при всей неправильности ситуации получаю от этого некое удовольствие. Идиотка. Застегнув тугую пуговицу, пытаюсь подавить неадекватное возбуждение, которому нет никакого объяснения. Ведь я ненавижу этого белобрысого подонка. Дрожащими пальцами привожу, насколько это возможно, волосы в порядок и направляюсь на выход. Безусловно. Я не собираюсь сидеть на месте, а мысль, что он заставит меня лапать эту огромную штуковину в его штанах, просто пугает. Да. На какой-то хрен я написала об этом Ларе. Она любит откровенные разговоры и рассказывает о своем бурном сексуальном опыте, а вот мне похвастаться нечем. Ну и ляпнула ей с дуру, что тот чертов сон и свои желания, что этот козел прочтет все при первой возможности. Мое внимание притягивает телефон Явора, беззаботно покоящийся на стеклянном столе, и, не раздумывая, я засовываю его в карман. Не хочет по-хорошему удалять, буду действовать его же методами. Оставлять ему свои фото опасно, а трахаться по первому щелчку я тоже не хочу. Хотя стоит признаться, что если убрать болевые ощущения, то это очень даже приятно. Но нет, больше я под него не лягу. И как я могла влипнуть в такое? Нервы шатались, и не на шутку, я сжимаю кулаки в попытке успокоиться. Не теряя времени даром, бросаюсь к дивану искать свой телефон, и, к счастью, практически сразу нахожу его между подушками. Молниеносно вылетаю из помещения, пропахшего сексом. Моим первым сексом. Выбежав в коридор, вижу полицейского, мне становится значительно легче. Уж при нем-то Явор не распустит руки. Поп обращает на меня внимание, и, заметив это, блондин тоже оборачивается в мою сторону. Ух уж этот взгляд, в котором плещется желание снять с меня штаны и надрать задницу. Явор. Мнется мужчина в форме. Ты не предупредил, что не один. Как так, слову не пришлось. Леденящий тон словно сдирает с меня кожу и пробирает до костей. Что лишь подстегивает меня рвануть с места. Ничего, я уже ухожу, не буду вам мешать. Однако спокойно скользнуть мне не дают. Явор хватает меня за руку и склоняется к уху. Ты очень сильно пожалеешь, что ослушалась меня. Спину прошибает неприятный озноб, я даже вздрагиваю от побежавших по телу мурашек. Теперь я жалею лишь об одном. Осмеливаюсь заглянуть в его промерзлые глаза, черные зрачки которых заполнили всю радужку, отчего взгляд стал еще мрачнее. Что переехало в этот город? Выдергивая руку и, подняв валяющееся у пуфика пальто, выскакиваю на улицу. Я не сразу надеваю верхнюю одежду, потому что вся буквально пылает неистовым огнем. Холодный ветер подобен бензину, который подливает бушующее пламя, превращая его в испепеляющее огнище. А еще я начинаю жалеть, что не выпила обезболивающее, потому что сейчас внизу живота неприятно саднит и ноет. Мысль о блондине покидает меня не скоро, а лежа в кровати окончательно атакует. Кажется, я схожу с ума, вспоминая каждую проведенную с ним секунду. Как хотелось то убить его, то умолять, чтобы не останавливался. Как я то леденела от страха, словно от свирепого мороза, то загоралась и растекалась от желания, словно шоколад фондю. Но когда его рука оказалась в моих трусиках, случилась фиаско. Полный провал. Он почувствовал, как я теку от его развратных прикосновений. Боже! Как он целовал мне грудь. От таких воспоминаний тело пронизывает электрический разряд. Мысли путаются и ускользают от реальности. Чаша весов не может поймать баланс. А еще он изменился, когда понял, что я была девственницей. Даже поцелуи стали другими. Грубость ушла. Ее сменила мягкая сладость, а теплый хриплый голос постепенно располагал и подчинял себе. Руки, которые стязали меня, теперь пленяли. Я растворялась в нем, испытывая новые ощущения. Он открыл мир, ранее неизвестный моему телу. И только осознание того, что я пошла на это из-за грязного шантажа, омрачало мою душу и вызывало горькую обиду. Если бы не месть моему братцу, он бы не посмотрел в мою сторону. Не так я себе представляла свой первый раз. Ох, не так. И что будет, когда блондин обнаружит пропажу и поймет, что телефон у меня? Но я себя утешила лишь тем, что не увижу его еще целых 6 дней. 6 дней спокойствия, а потом меня снова накроет белобрысый оползень и погребет под собой. Непрерывные входящие звонки целый час не дают покоя, и я выключаю звук, однако его телефон не прекращает вибрировать. На дисплее высвечивается неизвестный номер, и я боюсь поднимать трубку. Так и отключаюсь под монотонный звук вибра.